Глава третья. «А как же ты?» С тревогой посмотрел на свою мать греческий бог, когда мы уже оказались на подземной стоянке кондоминиума. «Да что со мной будет?» Отмахнулась Ирина Васильевна. «Я сейчас сразу к Петру Борисовичу поеду». «Так, может, лучше я с тобой?» Продолжал давить на мать Андрей. «Сынок, я уже взрослая женщина, справлюсь!» Все же отказалась она от помощи сына. И, украдкой подмигнув мне, пока он не видел, добавила. «Ты лучше Катенькой займись. Тебе еще надо будет ее зарегистрировать у охраны комплекса». И быстро уцокала на каблуках в свою машину. Мы проводили Таисову, и когда она уехала, мужчина перевел на меня очень тяжелый взгляд, отчего мне даже захотелось сделать шаг назад. Еле устояла на месте. «Значит, Катенька», — хмыкнул он, разглядывая меня, словно энтомолог бабочку под лупой, которую собирался наколоть на булавку. «Екатерина Дмитриевна», — решила поправить я его и даже подбородок чуть вперед выставила. «Даже если они будут платить мне дохера денег, еще не значит, что я позволю вытирать о себя ноги и плевать, что он греческий бог». «Екатерина Дмитриевна», — протянул Андрей, словно катая мое имя на языке, и добавил: «Что ж, идем, Екатерина Дмитриевна». И, развернувшись, он отправился, видимо, к своей машине. Я семенила следом за ним молча, пытаясь понять, что это сейчас было. Когда мы дошли до его машины, я еле сдержалась, чтобы не присвистнуть. Это была явно какая-то очень крутая спортивная модель. Я в них плохо разбиралась, но внешний вид говорил о многом. Правда, она была абсолютно черная, без надписей. Но учитывая то, как громко звучал двигатель, поняла, что машина может брать большие скорости. Фильмы подобные смотрела, да и муж иногда мечтал о чем-нибудь эдаком. Но позволить никогда бы себе не смог. Я села на переднее сиденье и задумалась о том, куда буду пихать свои чемоданы, ведь сзади места не было, потому что она была рассчитана всего на двух человек – водителя и пассажира. Хотя вроде багажник у машины был. Ладно, прорвемся. Если что, закажу такси. Из гаража мы выкатились спокойно. И вообще всю дорогу ехали как самые обычные участники движения. Хотя я думала, что Андрей сейчас выжмет все из своего красавца. Но он, на мое удивление, соблюдал все правила дорожного движения. А еще молчал и слушал музыку. Мне тоже было страшновато с ним заводить беседу. Наверное, наговоримся еще. Мне все же с ним жить и с его братом заодно. А взгляд у Андрея был, кстати, совсем не мальчишеский. Вроде 25 лет, а такое ощущение, будто он намного старше. Или мне показалось. Хотя при матери он был похож на заботливого котика вроде. Ладно, посмотрим. Что он мне может сделать? Да и нафиг я ему сдалась. К тому же Ирина Васильевна сказала, что могу смело жаловаться, если ее сыновья будут вести себя грубо. Она их на место поставит. Только не знаю, были у меня почему-то большие сомнения по поводу того, что она вообще может поставить их на место. По крайней мере, Андрея. Что-то мне подсказывает, что этот греческий бог не так прост. Что удивительно, брюнет пошел вместе со мной за вещами, хотя я и просила подождать его в машине. Но нет, он молча проследовал за мной и даже зашел в Галину квартиру, ее внимательно осматривая. А когда я выкатила чемоданы, сказал, обращаясь на «ты»: «Это не твоя квартира». «Это подруги. Она ее снимает», — ответила я, стараясь не злиться на то, что он опять со мной на «ты». И добавила: «Я готова. Можно идти, Андрей Романович?» Хмыкнув, он вдруг подхватил мои два чемодана, заставив меня слегка растеряться, и пошел на выход. Я взяла третий и быстро последовала за ним. Если честно, не думала, что он вообще захочет мне помочь, и это было для меня очень подозрительным. Про квартиру я еще понимаю. Тут, скорее всего, сработало банальное любопытство. Или он, возможно, все привык проверять. Но зачем помогать-то? Ему на меня надо произвести хорошее впечатление. Только вот для чего? Я же всего лишь прислуга. Или я слишком заморачиваюсь, и это простая вежливость с его стороны? И да, я почему-то считала, что у таких людей есть охрана. Но у Андрея ее не было. Хотя вот и Ирина Васильевна тоже была без охраны. Ладно, я, наверное, фильмов всяких насмотрелась. Может, они не такие и важные персоны, чтобы с охраной ходить. Мы вернулись к машине, и багажник у нее оказался очень вместительным. Все мои 3 чемодана влезли. А затем мы поехали обратно. Я отзвонилась Гале и сказала, что уже забрала вещи, а ключ завезу завтра. «Ой, да можешь не торопиться!» – успокоила меня подруга. «Как будет выходной, так и завезешь. Работай спокойно!» «Спасибо тебе, Галь, за приют!» – тихо сказала я ей, стараясь не замечать, как косится на меня Андрей, прищурившись. «Свои люди, сочтемся!» – ответила она. «Целую!» Она отключилась, а Андрей вдруг спросил. «Тебе было негде жить?» Если вы о том, что я не смогла снять себе жилье, то могла. Тут же начала защищаться я. Просто у подруги было проще переждать время, пока работу не найду. «Где ты раньше работала?» — спросил меня вдруг мужчина. А я мысленно чертыхнулась. Но врать не хотелось, потому что это было бы глупо. Он мой работодатель и имеет право знать. Да и мало ли, всякие ситуации бывают. Порой маленькая ложь приводит к не самым хорошим последствиям, поэтому лучше горькая правда. Я нигде не работала, дома сидела, домохозяйкой была. Работал муж, он меня обеспечивал. Мы развелись, и я решила найти работу. Скороговоркой протараторила я, стараясь не думать о том, что сейчас он меня вышвырнет из машины. «Ваша мать об этом знает», — решила добавить я, чтобы не думал, что я кого-то обманула. «Интересно», — хмыкнул мужчину и чему-то улыбнулся, а затем просто замолчал. Я уставилась на его идеальный профиль, все ожидая от брюнета хоть каких-то действий, но он так и продолжал молчать и вести машину. В конце концов, я не выдержала и решила спросить сама. «Вы меня не уволите?» «С чего вдруг?» Всерьез удивился он и кинул на меня серьезный взгляд. «Ну, ваша мать сказала, что у меня есть опыт работы», — неуверенно промямлила я. «Ты была домохозяйкой?» — переспросил он. «Квартиру убирала и готовила?» «Да, была», — кивнула я. «Ну и в чем же проблема?» «Значит, опыт был», — ответил он и завернул на стоянку под домом. «Но я не работала раньше», — вздохнула я, продолжая зачем-то допытываться до мужчин. «Ты работала. Только денег, я так понимаю, не особо много за это получала, раз даже жилье свое не смогла приобрести за эти годы», — ответил он. При этом сарказма и иронии в его голосе я не услышала ни капли. Он просто констатировал факт. «Да», — только и смогла сказать я, поджав губы и злясь на саму себя за такую беспечность. Ведь Андрей был прав. 13 лет пахала на мужа, а заработала жалкие 10 тысяч долларов, тогда как другие уже почти ипотеку бы оплатили за эти годы. Конечно, работая в детском саду воспитательницей, я ипотеку бы не оплатила, но если бы устроилась няней в какую-нибудь богатую семью, то, кто знает, может, и смогла бы оплатить. Образование-то было. Настроение сразу ушло в минус. Парень на 10 лет моложе меня, а рассуждает так, будто я моложе его на 10 лет. Ведь сразу же понял мою проблему. Но я постаралась сделать вид, что меня это не беспокоит. В конце концов, что теперь страдать? Сейчас главное опять такую же ошибку не совершить. До моего нового места жительства Андрей тоже помог мне добраться, взяв опять 2 чемодана, а мне достался 3-й. «Спасибо», — искренне сказала я, когда он занес мои вещи и поставил их рядом с кроватью. Думала, что он сейчас уйдет. Но вместо этого Андрей вновь окинул меня излишне пристальным взглядом. Оттого почему-то захотелось поправить на себе одежду. И сказал: «Я так понимаю, что мама каждый день будет требовать от тебя отчет?» Я опустила глаза вниз. Говорить об этом почему-то было очень стыдно. «Что ж, давай договоримся», — продолжил он. «Ты сообщаешь маме только то, что разрешу тебе я или Алексей?» Неуверенно протянула я, не представляя, как мне теперь выкручиваться. «Отчет будешь отправлять по электронной почте?» «Ага», — кивнула я, вспомнив, что я должна поминутно расписывать день мужчин, пока они дома, и отправлять отчет после 9 вечера перед сном каждый день. Исключение — мой выходной. «Хорошо. Перед тем, как будешь отправлять отчет, показывай его нам, и только если мы одобрим, отправляй матери». На серьезных щах выдал мужчина. Кто бы другой сказал, что это безумие какое-то. И непонятно, зачем мать так пристально следит за взрослыми детьми. Но за те деньги, которые мне платят, я решила с этим смириться. Но теперь, когда я буду двойной шпионкой, это вообще будет нечто за гранью для меня. А договор-то, между прочим, я заключила с их компанией, а не с их матерью лично или самими мужчинами. «Катя!» Андрей вдруг шагнул ко мне, почти впритык. Я бы отодвинулась назад, да вот проблема. Отступать мне было некуда, ведь там была кровать. Поэтому пришлось задрать голову, ведь мужчина был выше меня 20 сантиметров, не меньше. А он, продолжая буравить меня своим пронизывающим взглядом, добавил: «Маме знать о нашей договоренности, как ты понимаешь, нельзя. А если она узнает, то мы не сработаемся». Он вдруг поднял руку и провел по моей щеке пальцем, убирая локон за ухо, и чуть хриплым голосом спросил: «Надеюсь, это понятно?» Сглотнув образовавшийся в горле ком, я кивнула и на всякий случай ответила: «Понятно». «Что ж, располагайся, и я надеюсь, что ужин у нас сегодня будет. Ты ведь уже сегодня приступаешь к работе?» Андрей наконец-то отшагнул от меня, заставляя мысленно выдохнуть от облегчения, и перешел на более безопасную и понятную для меня тему. Поэтому я быстро закивала: «Да-да, конечно. Будут какие-то особые пожелания?» «А что ты умеешь готовить?» «Из того, что я успела увидеть в холодильнике: куриные палочки в кляре, котлеты из говядины на пару, на гарнир гречка, рис, картофель запеченный, также салат из зеленых листьев. Если же будут какие-то другие пожелания, то я могу заказать продукты, но, возможно, потребуется больше времени». «Пусть будут котлеты из говядины на пару, картофель запеченный и салат из зеленых листьев». «Через 2 часа все будет готово», — ответила я. «Хорошо, вечером приедет Алексей. Обговорим меню на неделю». Андрей одарил меня очень странной улыбкой и, развернувшись, наконец-то покинул мою комнату. Стоило двери закрыться, как мои ноги подкосились, и я рухнула на кровать. Хорошо, что стояла рядом, а то точно на пол бы села. Что-то очень волнительная беседа сейчас была. Неужели я таки устроилась на работу? Хотя я же пока на стажировке, и расслабляться не стоит. Только зачем он локон мне заправил за ухо? Что это вообще было? Очаровать пытается, что ли? Или это такая манера общения? Привык, наверное, что все женщины в штабеля укладываются у его ног. Так, надо собраться. Что-то я совсем размякла. И что самое важное, соблюдать дистанцию. Я эту неделю не только вакансии искала, но и какую информацию читала. По форумам походила, где люди рассказывают о своей работе в разных семьях. И везде советовали соблюдать дистанцию с работодателями, иначе можно быстро место в один миг лишиться. Никогда не забывать, что они работодатели, а ты – наемный работник, у которого есть свои права и обязанности. Я для себя решила тоже держать в уме эту аксиому. Моя задача – заработать денег побольше, чтобы купить себе жилье и не ссориться с работодателями. А это значит держать дистанцию. Понятно, что они будут проверять границы, и это нормально, наверное. Но позволять им за эти границы заходить – гиблое дело. В общем, отдышавшись и вспомнив про свою основную цель – заработать кучу денег, я достала из своих вещей приобретенный фартук коричневого цвета, надела его и отправилась на кухню. В рекомендациях на одном из форумов я видела, что девушка советовала ходить по дому в офисной одежде, белые блузки и черные юбки ниже колена, но в приличном фартуке. Никаких спортивных костюмов, пока хозяева дома, только строгость и официоз. Тогда и отношение будет у работодателей соответствующее. Я даже туфли снимать не стала. Кстати, задумалась об этом не сразу. Тут ведь явно не любят снимать уличную обувь, поэтому придется пол мыть и ковры чистить. Благо, их тут немного. Как следует. Я, кстати, для себя уже фронт работ на целую неделю распланировала, решив сделать генеральную уборку. Мы об этом договорились с Ириной Васильевной. Раз в месяц генеральная уборка, вплоть до мойки окон, а потом поддерживание чистоты. И так каждый месяц. Работы непочатый край. Но тут главное дело привычки. К тому же у меня будет выходной. На кухне я сразу принялась за работу. Как же меня порадовало наличие разной техники, о которой я мечтала. Но муж постоянно отказывал мне в ней. А теперь у меня тут ее очень много. В общем, готовить в таких условиях – одно удовольствие. Да я и так-то любила это делать. Пока готовила, успела сделать себе бутерброды и быстро перекусить, потому что на форумах тоже об этом говорили и предупреждали, что садиться за стол с хозяевами – моветон. Если настаивают, то лучше врать что угодно. Диета, особая, пост, религия. Но если хочется соблюдать дистанцию, то никаких совместных обедов, ужинов и, не дай бог, завтраков. Поэтому я постаралась напробоваться ужина как следует, чтобы не страдать от голода, пока Барри ужинать изволит. Когда все было готово, и я собралась уже идти и спрашивать по поводу накрывать ли на стол, то услышала шебуршание у входной двери. А открыть ее мог только второй хозяин, потому что никто другой бы сюда не появился. А еще из коридора послышался женский смех. Ага, а вот и обещанные девицы подъехали. Хорошо, что я наготовила побольше, но надо в следующий раз обговаривать этот вопрос заранее, чтобы я рассчитывала и на гостей. Надеюсь, девицы не слишком прожорливые, и им хватит еды. «Братан, ты где? Я привез телочек!» Воскликнул, видимо, Алексей Романович Таисов из коридора и заглянул на кухню, узрев меня. «О, привет! Ты наша новая домработница?» — спросил он, продолжая ослепительно улыбаться. Удивительно, но парень был один в один похож на своего брата, только был блондином, а еще выглядел очень веселым, и взгляд у него был милого шалопая. Почти котика. Черт, непривычно. Не знала, что братья-двойняшки могут отличаться цветом волос, да еще так сильно, но, наверное, такое бывает. Одна из девиц болталась у него под мышкой и явно была навеселе, судя по слегка расфокусированному взгляду. «Здравствуйте, да?» – дежурно улыбнулась я. «Мое имя Екатерина Дмитриевна. Ужин готов. На сколько персон накрывать и где? В гостиной или здесь, на кухне?» Быстро сориентировалась я. «В гостиной. На четверых!» — кивнул Алексей, немного приподняв свои брови, которые и так у него были почти домиком, отчего лицо у него казалось невероятно милым. «Лёш, а где твой брат? Ты обещал, что вас будет двое!» — протянула вторая девица из коридора, немного стервозным тоном голоса. «Да здесь он где-то!» — пробормотал блондин. И, развернувшись, пошел искать Андрея. А я с шумом выдохнула, радуясь, что мужчина потерял ко мне интерес, и занялась делом. Накрывать на стол я умела. В свое время любимая свекровушка заставила меня выучить этикет от и до, поэтому я знала, как и где должны лежать вилки, ложки, и какие блюда подавать первыми, а какие вторыми. Но мне Ирина Васильевна сказала, что это не обязательно, они не аристократы. Однако я все равно решила пока действовать, как учили, а потом посмотрю по ситуации. Сейчас был ужин, поэтому было лишь второе с салатами, и можно было особо не заморачиваться с подачей первого. Я разложила еду в 4 тарелки, сделала мини-бутерброды с хлебом и сыром тофу, красиво нарезала буженину, все составила на столик на колесиках и отправилась в гостиную. А также захватила из холодильника сок, стаканы и обычную газированную воду. С алкоголем мужчины, надеюсь, сами разберутся. Но узнать все же стоит.